Бисмиллахи ррахмани ррахим. Первая тема в этой книге – «Мабахису акадиятун». То есть вопросы, связанные с вероубеждением, вопросы, связанные с акидой, то, во что мы верим нашим сердцем, вопросы, связанные с иманом. Хорошо. Сказано в книге «Аллаху вахидун, ла шарика лаху, ва ла шайа мислюху, ва ла шайа юджизуху, ва ла иляха гайруху». Аллах, Он один. Аллах един. «Ля шарика ляху». Нет у Него сотоварищей, нет у Него помощников, сотоварищей и так далее. Он один, единый. «Валя шайа мислюху». И нет ничего подобного Ему. То есть никто не похож на Всевышнего Аллаха. «Валя шайа юджизуху». И никто не может ослабить Всевышнего Аллаха. Никто не может обессилить Всевышнего Аллаха. Сделать, чтобы он был слабым. Никто не может. Он самый сильный. «Валя иляха гайруху». И нет никого достойного поклонения, кроме Него. То есть поклоняемся только Ему. Вот таков Он, Аллах. «Ауалюн фаляйса кабляху шей». Самый первый, не было до Него ничего. «Ваахирун фаляйса ба'даху шей'ун». И самый последний, и никого не будет уже после Него. «Вазахирун фаляйса фаукаху шей». Самый высочайший, явный, нет никого выше Него. «Вабатынун фаляйса дунаху шей». И близок нет никого ближе, чем Он. Субханаху ата'аля. «Ла таблюгухуль аухам». Не достигнет Его воображения. Что бы ты ни представлял себе, какой Аллах, ты не сможешь этого достичь. Всевышний Аллах все равно другой. Субханаху ата'аля. «Валя тудрикухуль афхам». И не постигнут его понимание, имеется в виду понимание людей. «Валя яшбахуль анам». И он не подобен своим созданиям, не подобен творениям. Если сказано, что Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, у него есть рука. Какая рука? Сможем мы себе представить? Даже спрашивать нельзя. Если сказано, что придет Всевышний Аллах, ваджаа роббук, можем мы сказать, как он придет? Так же, как человек? Нет. Потому что валя яшбахуль анам, он не похож на свои творения. Человек это творение. Может быть, придет как слон? Нет, тоже не может быть как слон. Почему? Слон это творение. Все, что помимо Аллаха, все творение, и он не похож на свои творения. Все его атрибуты и качества, они другие. Как подобают его величию, субханаху ата'аля. Да, у Аллаха, субханаху ата'аля, есть рука, но мы не знаем, какая рука. Хайюн ля ямут. Аллах, субханаху ата'аля, живой, никогда не умрет. Его творения умирают, Аллах, субханаху ата'аля, никогда не умрет. Хайюмун ля янам. Вседержитель, то есть заботится обо всех. Следит, поддерживает жизнь всех. Ляя нам даже не спит. Никогда не спит, не дремлет. Как аятуль курси начинается? Аллаху ля. Аллаху ля иляха илляху аль-хайюль кайюм. Аллах он живой, хай аль-кайюм. И вседержитель, который заботится, управляет, поддерживает жизнь своих созданий. Вот таков Аллах субханаху ата'аля. Это первое, что первый пункт, который мы должны знать, быть убежденными в этом. То есть верить в это должны. Нисколько сомневаться не должны. Даже если кто-то скажет, а может быть Аллах субханаху ата'аля спит? Мы скажем, нет, никогда не спит. А может когда-нибудь помрет? Нет, никогда не помрет. Может у него есть кто-то еще, сотоварищи? Нет, он один, единый. Может помимо него кому-то еще можно поклоняться? Никому. А если кто-нибудь похож на Всевышнего Аллаха? Нет, ничто не сравнится со Всевышним Аллахом, субханаху ата'аля. Он первый, он же последний, он самый высочайший и он самый близкий. То есть Всевышний Аллах охватил все как временем, так и пространством, местом. Как временем он был самый первый, так и самый последний, так и пространством, самый высочайший и самый ближайший в то же время к нам, субханаху ата'аля. Второе. О чем нам говорит шейх? Ру'ятуллахи фильджанна хаккун ли ахлильджанна. Лицезрение Всевышнего Аллаха, то есть видение Всевышнего Аллаха, что мы Аллаха субханаху ата'аля увидим в джаннате, в раю. Это истина, это правда, так и будет. Даже если кто-то скажет, ну нет, невозможно увидеть Всевышнего Аллаха, он такой великий. Нет, Аллах сказал увидим, значит, увидим. Всевышний Аллах в суре Аль-Кияма сказал: «Уджуху яума идзин надыра иля роббиха надыра». Лица одних людей будут в тот день сиять, блестеть, потому что они будут смотреть на Всевышнего Аллаха. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал: «Вы непременно увидите Аллаха в судный день, так же, как вы видите луну, когда выходите на улицу, и ничто вам не помешает его увидеть». Об этом сообщил Всевышний Аллах, об этом сказал пророк, и мы это не отрицаем, мы в это верим. Мы убеждены, что верующие в джаннате увидят Аллаха, субханаху ва тааля. Запомнили это? Хорошо. Третья вещь, которую упоминает шейх, называется «Аль-Исра валь-Миарадж». Хаккун. Перенесение и возвышение – это истина, это правда. «Кяна бирухихи ва баданихи». И это случилось с нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалям, как с его телом, так и его душой. Саллаллаху алейхи вассалям. Шейх имеет в виду историю, когда однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был в Мекке, к нему спустился ангел Джибриль и перенес его из Мекки в Иерусалим, далеко-далеко. Из Мекки в Иерусалим. Пришел с животным бурак и перенес его. За очень короткий срок, очень быстро это произошло. Затем поднялся на небеса, на первое, на второе, на третье, встречал там пророков. И об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал в достоверном хадисе. И мы в это верим, что так и было. Что однажды пророк был в Мекке, к нему спустился ангел Джибриль и перенес его в Иерусалим, Байтуль-Макдис. И потом они возвысились на небеса. Это называется «Аль-Исра валь-Миарадж». Вот эта история, которая произошла с нашим пророком, называется «Аль-Исра» – переселение, «Валь-Миарадж» – и возвышение, то есть на небеса. И даже Всевышний Аллах в Коране об этом говорит. «Субхана ллези асра би абдихи мин аль-масджидиль харами иля аль-масджидиль акса». Причист Всевышний Аллах, который перенес своего раба из мечети Харам в мечеть Аль-Акса. То есть об этом сказано в Коране, об этом рассказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому это наша акида, это наш иман, мы в это верим. Это следующее, во что мы должны верить. Потом говорит шейх, «Аш-шафа'а фил-кияма хаккун». Заступничество, ходатайство, в судный день – это истина. «Валь-ба'фу валь-джаза'у хаккун». И воскрешение, и воздаяние – тоже истина и правда. Так и будет. «Ва'азабуль кабри хаккун». И мучение могилы – тоже истина и правда. То есть мы, мусульмане, верим в заступничество, что в судный день, в этот тяжелый день, когда люди будут погружены в свой пот, когда люди будут ожидать расчета, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, попросит разрешения Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы начался расчет, начался судный день. Это называется заступничество, да, наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, попросит разрешение, это называется шафаатуль-узма, самое великое. Также некоторые мусульмане будут введены в огонь за то, что они совершали грехи, за то, что делали плохие поступки. Аллах, чтобы их очистить по своей справедливости, заведет их в огонь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заступится, то есть попросит Аллаха вывести их из огня. Скажет, можно они выйдут из огня? Они же мусульмане, они говорили «Ля иляха илляллах». Некоторые мусульмане попадут в рай и будут наслаждаться в раю, и пророк саллаллаху алейхи вассалям сделает заступничество, то есть заступится за них, скажет, а можно они будут еще выше в раю, еще больше будут наслаждаться. У некоторых мусульман дела будут одинаковые, как плохих дел, так и хороших дел будет наравне. И что делать? И пророк саллаллаху алейхи вассалям заступится за них, скажет, пусть они зайдут в рай, попросит Всевышнего Аллаха. Вот это называется заступничество. По-арабски как? Аш-шафа'а. Заступничество. И об этом нам рассказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И мы в это верим. Мы верим, что так будет. Также шейх говорит валь-ба'ф. То, что люди воскреснут. Когда человек умирает, все-все пропадает, больше ничего не будет. Нет, будет. Аллах снова оживит его. После смерти Аллах снова оживит валь-джаза. Для чего? Чтобы было воздаяние. Чтобы рассчитать. Делал хорошие дела – будет у тебя все хорошо, будет рай. Делал плохие дела, хорошо. Будет джаханнам, огонь. Аль-джазау мин джинсиль амаль. Воздаяние соответствует тем делам, которые человек делал до смерти, пока не умер. Поэтому Аллах говорит в суре Ар-Рахман, халь-джазау-л-ихсани илля-л-ихсан. Разве воздаянием за хорошие дела будет что-то помимо хорошего и благого? Нет, обязательно за хорошее будет хорошее, а за плохое? Плохое. Плохое. А что самое плохое? Это огонь. Огонь, конечно, джаханнам. Насаллаллаха табарака ва тааля. Аль-Афия вассаляма. Следующее, что является нашим убеждением и атикадом, нашей акидой, это аль-иман, вера. У нас есть вера в сердце, альхамдулилля. Хуаль иману биллахи, ва малайкатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льоумил ахири, ва л-кадари хайрихи, ва шаррихи, ва хульвихи, ва муррихи, мин Аллахи тааля. Мы верим, во-первых, во Всевышнего Аллаха. Мы верим в ангелов, что есть ангелы, создания Всевышнего Аллаха, созданные из света, которые выполняют веления Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Некоторых ангелов Аллах упомянул имена, как Джибриль, Микаиль, Исрафиль. Вакутубихи. Верим в Писание, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, посылает к людям ангелов с Писаниями, чтобы они донесли до пророков Писания какие-то книги, которые мы сможем читать и увидим, что мы должны делать по отношению ко Всевышнему Аллаху? Как мы должны жить, чтобы попасть в рай? Чего мы должны сторониться, чтобы не попасть в огонь? Обо всем этом сказано в Писаниях. И самое последнее Писание, книга Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, какая? Кур'ан. Были Писания до этого, которые были посланы другим пророкам, как Таурат или Инджиль, Сухуфи Ибрахим, Свитки Ибрахима и другие. Мы сказали, мы вкратце просто будем говорить, подробности не будем затрагивать. Вакутубихи, варусулихи, вера в пророков, что Аллах посылает посланников для того, чтобы они рассказали нам о Всевышнем Аллахе, донесли до нас Писание. Самый первый пророк был Адам, алейхиссалям, первый посланник был Нух, последний Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Какие еще были? Аюб. Еще? Юнус. Еще? Сулейман. Муса. Иса. Сын Ибрахима, алейхиссалям. Исмаиль. Алейхиссалям. Все это пророки, которых послал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Мы в них верим. Вальяумиль ахир. Верим в судный день. Что наступит день, когда все люди воскреснут и будут отвечать за свои дела. Верим в предопределение, как хорошего и плохого. Если что-то хорошее случается, мы знаем, Аллах знал, записал, захотел, чтобы так случилось, и сделал, чтобы так случилось. Что-то плохое мы также знаем. Это по предопределению Аллаха. Это Аллах знал, что так будет, записал, захотел и сотворил, чтобы так произошло. Это все по предопределению Аллаха. Вот это называется предопределение. Мы знаем, что все сладкое и горькое, которое происходит с человеком, все это по предопределению Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Вот это то, в чем мы убеждены, это наша акида. Первое мы сказали, то, что Аллах, Он один, нет никого подобного Ему, Он первый, последний, Он самый высочайший и самый близкий к нам. Никто с Ним не сравнится, мы не сможем узнать, какой Он, кроме как если Он сам нам об этом сообщит в Коране или в Сунне Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Второе, мы верим, что мы увидим Всевышнего Аллаха в раю. Также мы верим в то, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, перенесся и возвышался на небеса, которые называются Исра валь Миарадж. Также мы верим в ашшафаа. Что такое шафаа? Не шифа, шафаа. Заступничество. И также пропустили, сказали то, что мы верим азабуль кабр, хак. То, что мучение могилы, это истина. То, что человек, когда умирает, его ложат в могилу, хоронят в землю. И уже там к нему приходят ангелы, спрашивают вопросы, и затем он либо получает наслаждение, либо наказывается. Либо наказывается, сужается его могила, становится тесно, постелят ему из огня. Насаллах табарка ва тааля, аль-афу аль-афия. И мы во все это верим, это наш иман, это мы должны запомнить. И это первая тема в этой книге. Уайляхуна хафизакилля.